Глава восьмая. Тут написана карта. Мальчики смотрели на модель, и их обуревали десятки мыслей. Сомнений не было. На столе перед ними, в древнем Египте, оказалась точная копия судна, на котором они пересекли водное пространство в гроте. А глаз Нефертити в башне на вилле ничем не отличался от глаза Нефертити в руках Джейсона. В Килморской бухте хранилась частица древнего Египта, а в древнем Египте частица чего? Женщина сказала, что великий мастер Скрип работает над Метис около года. Он видел это судно? Сколько вообще людей знает о нем? И в самом деле очень странный кораблик. «Очень!» — с трудом проговорил Рик. «Я никогда не видел такого». «Да», — кивнула женщина, — «думаю, это воображаемое судно, созданное фантазией мастера. Не знаю, чем еще объяснить, что он никак не закончит его». «Вообще-то папа делает модель по чертежу», — сказала Марук. Мальчики в волнении переглянулись. «По чертежу? Ты уверена? А можно посмотреть?» «Какие любопытные у тебя гости!» — воскликнула женщина с явным удовольствием и прошла к стеллажу в глубине комнаты. Немного поискав там, она вытащила папирусный свиток и развернула его. «Вот чертеж, о котором говорит Марук». Мальчики вытаращили глаза. Внутри папируса оказался обыкновенный тетрадный листок в клеточку. Похоже, его вырвали из дневника Улисса Мура. «Но это же чертеж у...» — не удержался от восклицания Джейсон. Хорошо еще Рик успел наступить ему на ногу. «Вы знаете человека, который сделал чертеж?» — спросила женщина. «Нет-нет, что вы!» — поспешил заверить ее Рик. — Мой друг хотел сказать, что это уникальный чертеж. В самом деле уникальный. Марук улыбнулась. — Мы тоже так думаем. Правда, красивый? Египтянка вместе с девочкой отошла, чтобы положить папирус на место, и Джейсон спросил у друга. — Каким образом, черт побери, этот листок попал сюда? — Не знаю и знать не хочу, — ответил Рик. — Послушай, ты не забыл о Джулии? Может, нам нужно поспешить к ней на помощь, прежде чем... — Подожди минутку, — остановил его Джейсон. Марук ведь сказала, что в Дом жизни сдают на хранение вещи. Так, может, прежний владелец виллы... Он улыбнулся, и Рик сходу уловил его мысль. — Ты хочешь сказать, что Улисс Мур приехал сюда, чтобы что-то спрятать? — А почему бы и нет? Он вполне мог побывать в этой комнате и поговорить с великим мастером Скрибом. Мог на время взять модель судна «Глаз Нефертити», чтобы сделать точно такую же, и оставить чертеж Метис. Это многое объясняет. Разве не так? Например, почему мы оказались тут? Не понял. Он мог послать нас сюда, чтобы мы забрали вещь, отданную на хранение в коллекцию. «В этом мог бы быть какой-то смысл», — кивнул Рик. «Но ты не забыл, что прежний владелец виллы умер?» «Это ты так считаешь?» — возразил Джейсон, вспомнив о звуках, которые слышал на вилле. «О чем вы тут шепчетесь?» — прервала их разговор Марук. «Мы обсуждали один вопрос», — улыбнулся Рик. «Ты говорила, что в Дом жизни поступает очень много вещей». «Совершенно верно, со всего света», — подтвердила девочка. «Выходит, любой человек может отдать сюда что-нибудь на хранение?» «Конечно. Достаточно передать вещь кому-нибудь из указателей, назвать свое имя и оплатить услугу. Цена, насколько я знаю, зависит от того, что именно хранится и как долго». «В таком случае, — продолжил Рик, — назвав имя человека, можно узнать, что он попросил сохранить?» «Наверное, для этого нужно обратиться к кому-нибудь из указателей», — развил его мысль Джейсон. «Нет, не нужно», — вмешалась в разговор помощница великого мастера. она слышала их разговор. «Все имена записываются на папирусах и хранятся вот в этих нишах». Ребята подошли к нишам, помеченным иероглифами. По мере того, как они читали, иероглифы превращались в привычные буквы алфавита. Джейсон нашел букву «М». «Мур. Думаю, где-то здесь», — шепнул он Рику. «Вам помочь?» — поинтересовалась женщина. «По правде говоря, нет. Мы просто так. Но к тому же нам не хочется отнимать у вас время», — ответил Джейсон краснее. «Если позволите, мы сами поищем, а потом все положим на место». «Конечно, конечно. Если захотите, вам Марук поможет», — улыбнулась женщина и отошла в сторону. В нише лежали десятки свитков, обернутых в плотную ткань. Каждый свиток содержал столько же имен, сколько современный телефонный справочник. Однако современный телефонный справочник указывает только номер абонента. Здесь же напротив каждого имени аккуратным почерком была вписана какая-нибудь короткая фраза, шутка или пословица. Марук пояснила, что это помогает указателям найти нишу, где хранится предмет. «Куда проще записать ниша номер 16459», — проворчал Рик. «Кому нужны все эти перлы? Смотри, Джейс, сумасшедший ищет две одинаковые чаши, чтобы поднять тост». Но вскоре Рик понял, что подобные фразы действительно помогают. Всегда проще запомнить какую-нибудь забавную историю или шутку, чем длинный порядковый номер. В трех первых свитках ребята не нашли никакого Улисса Мура и уже начали сомневаться в своих догадках. Внезапно Рик обратил внимание на темное пятно посередине четвертого свитка. «Есть!» — воскликнул он, не в силах сдержать волнение. Вглядевшись, он прочитал имя прежнего владельца виллы. Иероглифы перечеркивали густые черные линии, отчего разобрать их было трудно. «Невероятно!» — пробормотал Джейсон, осторожно поднимая папирус и рассматривая его на просвет. «Ничего не прочесть, кроме...» «Да, Улисс Мур. И вот еще одно слово. Карта. Карта! Ты видишь, Рик, тут написано «карта». Рик задумался. «Может быть. Наверное, Джейсон прав. Скорее всего, незнакомец, пытавшийся избавиться от записи, очень спешил, поэтому остались всего три слова. Улисс Мур, карта. Это все, что удалось разобрать. Но этого оказалось достаточно, чтобы понять, в коллекции нужно искать какую-то карту». Уложив свитки на место, мальчики попрощались с помощницей великого мастера Скриба, и Марук повела их к выходу из дома жизни. Вскоре они оказались в низкой комнате с темным полом, откуда в разные стороны расходилось несколько коридоров. Девочка свернула туда, где стояла статуя, державшая над головой что-то вроде звездного небосвода. «Ты и в самом деле знаешь, куда ведут все эти коридоры?» — спросил Рик. «Интересно, почему ты решила, что свернуть нужно именно сюда, а не туда, например?» Он показал на статую льва с огромными клыками. «Потому что сюда правильно», — ответила Марук. «Это коридор звезд. Вообще-то расположение этих коридоров — самый большой секрет, который ревностно оберегают указатели». «Ну да, они же используют разные фразы, чтобы запомнить, где что лежит», — засмеялся Рик. «Например, «после жреца иди в коридор, ведущий в комнату со звездами». Или же «ниша под звездами». «А что, красиво!» Осмотрев скульптуры, он продолжил. «А как вам такое? Сверни в коридор, ведущий к башне». «Ты сказал, к башне?» — перебил его Джейсон. Рик внимательнее осмотрел скульптуру, которую только что назвал башней. «Башня! Ну да! А что еще это может быть? Маяк? Узкое высокое здание?» «Башня, башня!» — повторял Джейсон, копаясь в рюкзаке на спине у Рика. «Подожди минутку». Он достал дневник Улисса Мура, полистал его и громко прочел. «Чтобы сориентироваться, тебе понадобится удача и две хорошие звезды. Ищи карту в башне четырех палок». «А тебе не кажется, что это похоже на одну из фраз указателей?» — спросил Рик. Марук с интересом заглянула в дневник. «Ой, а что это такое, где вы это нашли?» «Потом объясню», — сказал Джейсон, захлопнул дневник и обратился к Рику. «Послушай, наверное, прежний владелец виллы передал карту на хранение. Вернулся на виллу, — подхватил мальчик, — и записал в своем дневнике слова, ну, допустим, слова великого мастера Скриба. Наверное, он оставил подсказку, опасаясь, что кто-то вздумает сыграть с ним злую шутку. Все может быть». Марук смотрела на них, ничего не понимая. «Над чем вы тут голову ломаете? Скажи, можешь отвезти нас к Пеппи и Мичерина?» — спросил Джейсон. «Мы хотим узнать, связана ли эта фраза с нишей». Марук нахмурилась. «Нет, не получится. Сегодня у нас тут такое столпотворение, сами видели». «Это верно, фараон», — покачал головой Джейсон и снова обратился к Рику. «А если ищи карту в башне, означает, что искать ее нужно именно в этом коридоре, ну, там, где башня». «Слишком просто, Джейс», — возразил Рик. Но друг уже не слушал его. «Я сейчас, подождите здесь», — крикнул он и бросился в узкий коридор. «Джейс, вернись!» — рассердился Рик. «Не хватало еще, чтобы и ты исчез, как твоя сестра». «А ладно», — махнул он рукой и бросился вслед за Джейсоном. «Сестра? Какая сестра?» — вслух удивилась Марук, догоняя ребят. Через несколько метров коридор немного расширился. Мальчики сбавили ход и принялись внимательно осматривать символы на нишах, которые тянулись по обеим сторонам в два ряда. На одних было изображение чаши, на других — изображение меча. Чуть дальше они увидели изображение монеты и палки. «Палка!» — обрадовался Рик. «Нам нужно найти четыре палки». Как ни странно, следующая ниша с палкой обнаружилась очень скоро. Она была с правой стороны внизу. «Вот это да!» — удивился Джейсон, заглянув в нее. Ему даже наклоняться не пришлось, чтобы понять. Ниша четырех палок совершенно пуста. Рик отправился дальше по коридору, считая вслух. 5 палок, 6, 7, 8, 9 палок, 10 палок и... «Черт возьми! Что у тебя?» — подошел Джейсон. «Я думал увидеть 11-ю палку, а тут что-то вроде ребенка, опирающегося на палку. А дальше?» «Сейчас посмотрю», — ответил Рик и вскоре исчез за поворотом. Марук не вытерпела. «Здесь никто ничего понять не может. Только указатели знают, где что лежит, а они умеют хранить секреты». «Тут еще женщина с ребенком!» — крикнул Рик. «А дальше мужчина с бородой. А еще дальше. Коридор кончается». «Эй, вернись!» — позвал Джейсон. Рик послушался. «Теперь понятно, почему в каждом коридоре 52 ниши», — сказал он, подходя к ребятам. «Ну-ка, объясни». В глазах Джейсона зажегся интерес. «Представляешь колоду игральных карт? Сначала карты идут под номерами от 1 до 10, потом следуют валеты, королевы и короли. Примерно как и тут. От 1 до 10 ниши палки, потом ребенок, женщина и человек с бородой. Я проверил, ребенок, женщина и мужчина повторяются». Услышав такое объяснение, Джейсон задумался. «В картах ведь еще и масти существуют. Допустим, чаши соотносятся с червями, шпаги — с пиками, цветы — с трефами и монеты — с бубнами». «Все равно не понимаю, что это значит. Я-то думал, раз монеты на нише нарисованы, значит, там деньги лежат». «Наверное, ты прав», — усмехнулся Рик. «И с чем же связан ваш секретный код? С колодой карт?» — обратился Джейсон к Марук. «Я ни слова не понимаю из того, что вы говорите. — А разве ты никогда не играла в карты? Марук покачала головой. — Я даже не знаю, о чем вы говорите. — А во что же вы играете, ну, когда погода плохая и заняться нечем? — В шашки или шары, — ответила девочка и зашагала дальше. Рик и Джейсон растерянно переглянулись и последовали за ней. — Она права, Джейс, — заговорил Рик. — Тут никто никогда не играл в карты, потому что они еще не изобретены. Где-то я читал, что карты появились в X веке в Китае. Да, ниши, помеченные игральными картами, хотя они понятия не имеют, что это такое. Ничего себе загадка. Коридор закончился еще одним залом. Здесь также было несколько скульптур, в том числе и похожие на башню. Рик рассмотрел ее, и на лице его отразилось недоумение. Черт, сколько тут башен! Хоть мы и обнаружили, что ниши пронумерованы, как карты, но что означают эти скульптуры? Может, все-таки двинемся дальше, — предложила Марук, явно теряя терпение. И тут внезапно пронзительно зазвучало множество труб. «Скорее!» — вскрикнула девочка, дергая ребят за руки. «Что случилось?» «Правило 19. Опасность. Когда зазвучат трубы, все должны немедленно покинуть коллекцию». У входа в Дом жизни один из указателей оживленно разговаривал с посетительницей. «Речь может идти о какой-то карте. Это верно, госпожа, но...» — улыбнулся Пеппи, надеясь, что напарник придет ему на помощь. Однако Мичерина, как назло, куда-то отошел. «И эта карта здесь, не так ли?» — Обливия нетерпеливо откинула полы леопардового плаща. «Ну да, да, конечно», — проговорил Пеппи, явно растерявшись. «Но дело в том, что...» «Согласно правилу 4...» Обливия Ньютон прервала его, схватив за руку. «В чем еще дело?» — прошипела она. Толстяк вытаращил глаза и попытался высвободить руку, но не смог. Незнакомка крепко держала ее. «Но дело в том, что сейчас невозможно войти?» — договорила за него женщина. «Да-да, совершенно верно. Сейчас все ожидают прибытия фараона, и нам приказано прервать все разговоры до тех пор, пока Божественный не осмотрит коллекцию». Пальцы с длинными фиолетовыми ногтями еще сильнее сжали его руку. «Должен заметить, вы делаете мне больно», — простонал Пеппи. Обливия внезапно ослабила хватку. «Уж не хотите ли вы сказать, что я приехала сюда напрасно? Что я проделала весь этот путь лишь для того, чтобы услышать отказ? Как это нельзя войти? Не смешите меня. Может, вам надо заплатить?» Женщина внезапно выпрямилась и сбросила свой меховой плащ на стол перед Пеппи. Пеппи испуганно отшатнулся, а женщина только ближе подвинула к нему плащ. «Я... нет, нет, спасибо, я вас понимаю и сделаю все возможное, чтобы вы остались довольны, но...» Обливия Ньютон не спускала с него горящего взгляда. «Мне нужно войти. Мне нужно найти эту карту. Мне нужно найти эту карту. Понял, толстяк?» Пеппи почти утратил дар речи. «Я не имею права. Я всего лишь помощник, и потом сейчас начнет действовать правило 19. Оно очень простое, поверьте. Все должны выйти из помещения, и мы не можем никого впустить». «Вот как? И до каких пор коллекция будет закрыта?» «Пока фараон не уедет. Но мне достаточно только взглянуть». Обливия Ньютон придвинулась к Пеппи и жарко задышала ему в лицо. — Ты не представляешь, как щедро я могу отблагодарить. Очень щедро. Пеппи уже готов был уступить, но в этот момент пронзительно зазвучали трубы. Вдобавок ко всему, толстяк увидел Мичерина, который вместе с толпой двигался к выходу. «Мне очень жаль, но сюда нельзя войти», — проговорил толстяк как можно громче. «Нельзя!» Заливаясь краской, он поспешил вдогонку за напарником. Обливия Ньютон со злостью топнула ногой. «Но ведь должен быть какой-то способ!» — прошептала она и вдруг заметила молодого человека. Он стоял в тени колонны и улыбался ей. «Уж не смеется ли он надо мной?» — в сердцах подумала Обливия. «Чего тебе надо?» — крикнула она. «Я слышал, вы что-то ищете?» — спросил он, приближаясь. Взглянув в глаза незнакомца, Обливия поняла, что совесть отнюдь не входит в число его добродетелей. «Возможно, ищу. А тебе-то что?» «Вроде бы речь идет о какой-то карте. С чего ты взял?» Обливия с раздражением взяла свой меховой плащ. «Спасибо за участие, милейший, но не думаю, что карта, которую я ищу, лежит у тебя в кармане. Эта карта существует в единственном экземпляре. Он там, к сожалению», — показала она рукой куда-то вверх. «Мне кажется, я знаю, как пройти туда и поискать, если вам примерно известно, где находится ваша карта». Обливия окинула его оценивающим взглядом. Снова зазвучали трубы. Людские толпы торопились к выходу, и тут возле колодца что-то сломалось. Очевидно, подъемник. Раздались крики, и стражники бросились на помощь. Более подходящего момента, чтобы незаметно проникнуть в коллекцию, и придумать трудно. — Можешь сейчас же отвезти меня туда? — спросила женщина молодого человека. Он улыбнулся еще шире. — Если заплатите мне сразу и... «Щедро».